На одну секунду сталкивается Коншин глазами с рядовым Савкиным, когда делает рывок, обгоняя людей, и видит в них тоже. «Думайте, командир, думайте, хоть и трудно это, но думайте». «Куда там думать?» Несет Коншина вместе с людьми по полю, и из всех мыслей только одна вроде дельная — добежать до подбитого танка, а там подняться в рост за ним, осмотреться, может разглядеть, что в немецкой обороне, хоть увидеть, куда вести огонь, а то что... Попыхивают они винтовочными выстрелами. А куда? Из автомата вообще огонь не ведут. Разве достанешь? Связной Коншина Рябиков. Паренек невысокий, но плотненький. Из кадровых пехотинцев не отстает. Бежит вровень. От мин особо не шарахается. Каждой пули не кланяется. Не ошибся в нем Коншин, когда думал, что воевать тот будет хорошо. Оборачиваясь, видит Коншин, как тает его взвод, как ползут назад раненые, как замирают на поле убитые. «Не дойти нам до немцев», — думает он, «а если и доберемся, то несколько человек». Куда в рукопашную, с кем? Но нет приказа на отход. Значит, прежний приказ в силе. Значит, нужно вперед. И тут видит он, как правее его, метрах в ста, волокут по снегу двое бойцов окровавленного Шергина. Надо к нему, может, помогу чем. Коншин бросается вправо длинными перебежками. Добегает, падает рядом. Живой? Пока мезда. Отвечает шергинский связной Сашка, потный, весь в крови и в грязи. Куда его? В грудь. Тащите скорее и сразу в санвзвод. Прямо сами, не ждите санитаров. «Скажите, я приказал!» Такого белого, без кровинки лица, какое было у Шергина, Коншин никогда не видал. Белыми были даже губы. «Я все сделал, Коншин, все!» Приоткрывает глаза Шергин. «Все, что мог, все!» «Тащите, ребятки!» Повторяет Коншин, и тут близкий разрыв мины отбрасывает его в сторону. На спину падают комья земли. Он ощупывает себя. Вроде крови нигде нет и нигде не больно. Пронесло, значит, только чуть шумит в голове. Но он не может подняться. Словно что-то сразу скосило силы, тело обмякло. Не заснуть бы, проносится мысль, но глаза непроизвольно закрываются. Подползает отставший немного Рябиков. По цепи передают командиру второго взвода принять роту. Что, убило ротного? Не знаю. По цепи приказ помкомбата. «Роту!» — это встряхивает Коншина. «Роту! Ему роту!» Вдруг сразу прилив сил. Откинуты мысли о себе. «Ему роту!» Он отвечает за роту. «Что же делать?» Уткнуть людей в снег и ждать приказа на отход. Ведь видит же помкомбата, захлебнулось все, захлебнулось. Нельзя больше вперед. Если еще продвинемся, на обратном пути немец перебьет всех. Надо остановить роту. Но приказа-то нет. Что приказ? Видно же, провалилось все. Идти дальше — лишние потери. Он чуть приподнимается, вскидывает руку, резко опускает ее и кричит: «Лежать! Всем лежать!» Но слева, где за танком двигается вторая рота, еще кричат что-то, еще видится какое-то движение. От танка люди оторвались, и тот начинает разворачиваться. Рядом кусты разрывов. Но Коншин лежит, лежит и взвод. На глаза попадается боец с минометом. «Почему не ведешь огня?» — набрасывается Коншин. «Так мин нема! Какого же хрена ты тащишься с ним? Ползи назад! Кому ты нужен с этим самоваром?» «Так приказано же было! Катись отсюда!» И тот смешно задом начинает пятиться обратно. Коншин разряжает себя матом. Наползает тяжелая злость на все. На себя, начальство, на все, что творится вокруг. Рябиков лежа завертывает сигарку и протягивает ее Коншину. «Покурите, командир». Коншин с остервенением тянет в себя вонючий дым махорки, закашливается и, если не успокаивается, то чуть остывает. «А ну все к чертовой матери! Не пойду дальше, хоть режь, не пойду!» Какое-то безразличие ко всему охватывает его, и опять усталость наливает тело. «Вы командир первый!» — вдруг слышит он вопрос. К нему подполз связист с телефоном. «Я даю связь с помкомбатом!» — начинает он крутить ручку. «Скорее, пока провод не перебило!» «Коншин!» — слышится в трубке голос помкомбата. «Приняли роту?» «Да». «Почему не двигаетесь дальше?» «Сильный огонь!» «Продолжать движение!» Коншин не успел ответить «Есть!», как связь оборвалась. «Ах ты черт! Вася, давай обратно! Где-то перебило!» Кричит связист подползающему бойцу, своему напарнику. Тот молча пополз обратно.